В доме было темно и дурно пахло вином, мужским потом, женской плотью. «Вино для господ», — промурлыкала старуха, — «прежде чем они перейдут к другим удовольствиям». «Не пейте его», — резко предупредил Пьетро. «У меня частный дом», — заявила старуха. «Пьер, подай кувшин». Пьер оказался персонажем, словно из ночного кошмара. Даже видя его воочию, Пьетро не верил своим глазам. Старая ведьма взяла из его грязных рук кувшин, налила себе стакан и выпила. «А теперь, — продолжала она, — если господа хотят присоединиться ко мне, вино подается бесплатно. Здесь вином не торгуют. Мы торгуем другим товаром». Пьетро взял стакан. Вино было невероятно плохим. Одного глотка было достаточно. Он поставил стакан. «Хотите посмотреть девочек?» — спросила старуха. «Да», — пробормотал Готье. «Пьер!» — закричала женщина. Он привел девушек. Их было 20, разного возраста и роста, полноты и цвета кожи, от блондинок с далекого севера до негритянок из Африки. Все они были в платьях из тонкого шелка, прозрачных, как стекло. Пьетро не смотрел на их фигуры. Его внимание привлекли их лица, их глаза. Он глянул на Готье. Молодой норман стоял, как каменный. Глаза тех, кто постарше, спокойные, полные такого холодного, яростного презрения ко всему роду человеческому, что Пьетро не выдержал их взгляда. Глаза других помоложе, их 2 или 3, глаза жаркие и ищущие, проститутки по призванию, те, которым на роду написано заниматься этим с момента, когда они достигли половой зрелости, уверенные в себе, смело разглядывающие Готье, оценивающие. Пьетро прошел мимо. Искать следовало среди остальных. Среди новеньких, молоденьких, свеженьких. В их глаза страшно было заглядывать. Черные провалы, заполненные ужасом, глядящие по ту сторону смерти и ада. «Они же мертвые», — подумал Пьетро. «Живые, но уже мертвые». Что-то в их глазах было еще, помимо ужаса. Это не все время читалось в них. Пьетро уловил это, когда новенькие случайно взглядывали на собственное тело. Он пытался разгадать, что это. Для него это стало игрой, пытаться понять, чем полны их глаза, когда эти девушки смотрят на небо. Ненавистью. Но этого следовало ожидать. И, кроме того, эта ненависть была необычной. Но в чем необычность? Потом он увидел. Эта ненависть была обращена на них самих. Они медленно... Добирался Пьетро до истины, словно выстраивая в мозгу нечто из массивных глыб гранита. Они ощущают себя испачканными до такой степени, о которой я могу только догадываться. На их душах лежит такой слой грязи, что они никогда уже не очистятся. Но Пресвятая Богородица, Почему они ненавидят себя? Он боролся со своей догадкой. Мужчины. Так много мужчин, что их лица стираются в сознании этих жалких существ. Так что мужчины становятся понятием отвлеченным и не могут быть объектом ненависти. Но ненависть живет, разъедает, гноится. Пока они не начинают обращать ненависть внутрь себя, на свои прекрасные молодые тела, которые стали их проклятием. Пока эта мягкая и нежная плоть, которая делала их предметом вожделения, не оказывается отвратительнее кожи прокаженных. И на этой неверно направленной ненависти воздвигается безнадежность, мысль, что если с ними могут совершать такое, если каждую ночь с ними творят такое, чему нет наказания ни в одном языке, значит, они за пределами даже милости Божией. На них было тяжко смотреть. Видеть молодых прелестных женщин, которые ненавидят свое податливое юное тело такой ненавистью, в которую трудно поверить, хотя вот она здесь, и приходится в нее верить. Это действовало на него угнетающе. Я, — подумал Пьетро, — уже никогда не смогу смотреть на девушку с тем же ощущением радости, как раньше. «Ну как, господа?» — спросила старуха. Готье фыркнул. «Ни одна из них мне не нравится», — заявил он. «И мне тоже», — поспешно добавил Пьетро. Старая фурия уставилась на них. «Может, одну из негритеночек?» — предложила она. «Многие мои клиенты считают их необычными и очень забавными». «О, святые очи Господа нашего!» — взорвался Готье. «Уйдем отсюда». Когда они вышли на улицу, он привалился к стене и замотал головой. «Пьетро, Пьетро!» — застонал он. «Что за мерзкое животное человек?» Пьетро пожал плечами. «Мы должны осмотреть и другие дома, мой господин», — сказал он. «Много других». Утром они вернулись в гавань. Там сидел, обхватив руками голову, барон Анри. Они сели рядом. Никто из них не проронил ни слова. Говорить было не о чем. Они нашли жилье в городе. На следующую ночь они предприняли новую попытку. И на другую ночь. И многие последующие ночи. Они потеряли им счет. Конец этому положил Пьетро. В одном таком доме он показал на девушку, стоявшую в центре, которая была моложе других, и вся тряслась от страха. «Я возьму вот эту», — объявил он. Готье уставился на него. «Она крестьянка», — зашептал ему Пьетро. «И наверняка одна из заблудших детей. Она удивится, что я хочу только поговорить с ней. Это шанс». «Я подожду тебя», — громко сказал Готье. В маленькой комнатушке девочка прижалась к стене, глядя на него глазами затравленного зверька. Пьетро вытащил из пояса кошелек. «Слушай меня», — зашептал он. «Мне от тебя ничего не надо, только кое-какие сведения. Одну мою знакомую девушку украли и продали в дом вроде этого, Она последовательница Стефана Крестоносца. Как и я, — выдавила из себя девочка. Она твоя любимая? Да, — солгал Пьетро. Эта ложь поможет, он знал. Как ее зовут? — спросила девочка. Антуанетта. Антуанетта Монтрос. Ты помнишь ее? Она очень хорошенькая, с темными волосами, как старый мед, карие глаза. Глаза у девочки оставались пустыми. — Нет, господин, — грустно сказала она. — О, Боже, — подумал Пьетро, — опять ничего. — Не уходи, — попросила девочка. — Если ты быстро уйдешь, они подумают, что я тебе не понравилась, и будут меня бить. Пьетро присел на край постели. — Попробуй вспомнить, — попросил он. — Может, ты видела похожую? Вдруг глаза девочки засветились. — Я не знала вашу Антуанетту, господин, — выговорила она. Но в ту последнюю ночь, когда схватили меня, была большая облава. Многих девушек схватили. Из них только нескольких продали сюда. Остальных повезли в Черный Бык. Это самый большой такой дом в городе. В него ходят многие важные господа. Пьетро протянул ей кошелек. Девочка в темноте на ощупь пересчитала монеты. «Здесь хватит, чтобы купить мою свободу». «О, господин, да благословит вас Господь!» Она подошла к нему, чтобы поцеловать, и вдруг отшатнулась. «В чем дело?» — спросил Пьетро. «Я больна», — всхлипнула она. «Но теперь я выздоровею. Я буду молиться Богоматери нашей. Я буду молиться и за вас, мой господин». «Благодарю», — отозвался Пьетро. «Теперь я могу идти?» «Да, и благослови вас Бог». Пьетро выскользнул в коридор. «Как она вам понравилась?» — осведомилась хозяйка заведения с неким подобием улыбки на лице. «Замечательно». Он схватил Готье за рукав. «Черный Бык», — прошептал он. «Она может быть там». Она действительно оказалась там. Она стояла на помосте и пыталась прикрыть руками свою наготу. Пьетро не мог смотреть на нее. Он сразу же догадался, что это она, по стыду, написанному на ее лице. Все остальные давно перешагнули эту грань. Он сделал единственное, что могло подсказать ему чувство приличия. Он повернулся спиной к Готье и его сестре и остался так стоять, ожидая. Готье вскарабкался на помост и набросил на сестру свой плащ. «Вот это, господин!» — прохихикала старая ведьма. «Вы хорошо выбрали. Она новенькая, почти девственница, и...» Больше она ничего не успела произнести. Она свалилась на пол и завизжала, схватившись за голову. Первый раз в жизни Пьетро ударил женщину. Рука побаливала, и это ощущение было приятным. Однако поступок этот оказался не слишком осмотрительным. Он сразу это понял. На крики старухи в дверях появились двое невероятно грязных вышибал с дубинками в руках. Пьетр увидел, что Готье поднял Антуанетту на руки. Он не сможет даже обнажить свой меч. Но Пьетр вновь испытал то чувство, которое толкнуло его безоружным броситься в гущу схватки, спасая жизнь Готье. Но теперь это чувство окрасилось яростью. Холодной, беспощадной яростью, совершенно убийственной. Он вклинился между Готье и волосатыми вышибалами, выхватив свой кривой сарацинский клинок. Он стоял, чуть пригнувшись, балансируя на полусогнутых ногах. «Кончай с мальчишкой!» — прорычал один из вышибал. «Он с ножом!» Они бросились на Пьетру. Он видел взметнувшиеся дубинки, но когда дубинки опустились, его на этом месте уже не было. Он шагнул в сторону, как это делают танцоры, и вложил весь свой вес в удар, ощутив состояние, близком к экстазу, как клинок сквозь одежду вошел в тело. Потом Пьетро выдернул клинок, и горячая влага пролилась на его руку. А он уклонился от дубинки второго вышибалы и резанул острым, как бритва, клинком по его лицу, так что появилась красная полоса от уха до уголка рта. Рана раскрылась, как жуткий новый рот. Здоровяк вышибало, выронил дубинку и опустился на пол рядом со своим уже мертвым товарищем, вопя, как женщина. «Уходим», — сказал Готье. Никто их не преследовал. Они добрались до дома, когда Пьетро словно ударило. Он убил человека. И он совершенно не терзался по этому поводу. Он машинально открыл рот, чтобы произнести «Прости, Господи, его душу». Но вновь закрыл его, так ничего и не сказав. Такой душе даже у Господа не может быть прощения, ибо человеку, жившему за счет торговли телами невинных девушек, место только в аду. Впервые существование ада представилось Пьетро оправданным. Он чувствовал себя прекрасно. Из этой схватки можно было вынести кое-какие уроки. Здоровенным громилом он противопоставил быстроту и ловкость и победил. Он подумал, что крупные противники побеждали его потому, что он, как глупец, применял против них их же приемы. Больше того не будет. Отныне он станет придерживаться собственных правил. Сражаться верхом на лошади против человека, весящего 200 фунтов, когда сам ты весишь 130, просто глупо. А поскольку этот противник еще и вооружен, то его, Пьетро, быстрота уже не имеет значения. Однако должен существовать какой-то способ. Он посмотрел в окно на коней, привязанных к изгороди. Он долго смотрел на них, ничего не видя. «Бедняга Готье», — подумал он, — «это выше его сил. Готье мог перенести что угодно, другое, но...» Потом Пьетро уже внимательно посмотрел на коней. Рыцарь укрыт доспехами. Но его конь не защищен. Ноги коня можно переломать, брюхо можно проткнуть. А когда конь рухнет, его хозяин окажется на земле оглушенный или без сознания. Вот это может сделать человек маленького роста, проворный. Конечно, это не по-рыцарски, но нечестная игра. Но кто за всю его короткую жизнь играл с ним по-честному? Он убил человека. Он способен на это. А ведь Энсо Синискола, его братья, его отец, все они еще живы. Он услышал звуки, доносившиеся из соседней комнаты. Звуки исходили откуда-то из глубины горла. Скрипучие, задавленные, приглушенные, ужасные. Это Готье. Матерь Божия, почему он теперь плачет? Пьетро прошел в ту комнату. Готье стоял на коленях, уткнув голову в колени сестры. Было видно, как сотрясается от рыданий его большое тело. Пьетро посмотрел на девушку. Она не плакала. Она уже выплакала все слезы. Пьетро внимательно пригляделся к ней. Она была хорошенькая. Не красавица, но, безусловно, хорошенькая. На ее лицо, со странным содроганием, подумал Пьетро, раньше наверняка было приятно смотреть. Теперь же, подумал он, ее лицо ужасно. Он не сразу понял, откуда этот ужас. У нее были правильные черты лица. И хотя ее карие глаза ввалились, а под ними образовались большие синие тени, Антуанетта де Монтрос все равно оставалась хорошенькой. Потом он понял. Она, как и все остальные, подумал он, как и все другие. Мертвые глаза, пустые, тусклые, бегающие из угла в угол комнаты, словно ожидая кого-то. Кого-то отвратительного. Эти глаза ничему уже не удивляются. Они смирились. Они полны ненависти, обращенной внутрь. Это перенос на себя само омерзение, которое ей следовало бы испытать к тем, кто надругался над ней. Пьетро понял, что она проклинает Бога за то, что он дал ей эти нежные руки и ноги, эти полушария грудей. Она возненавидела желаемое. Она может изувечить себя, а, возможно, избрать своим уделом смерть. Пьетро положил руку на плечо Готье. «Не плачьте», — сказал он. «Время плача прошло. Теперь мы должны сделать все, чтобы жизнь вашей сестры стала радостной». «Радостной!» — взорвался Готье. «Святой Боже!» Глаза Антуанетты остановились на Пьетро. «Я», — начала она ровным голосом, спокойным, до странности бесстрастным, — «беременна. Я понятия не имею, кто отец этого ребенка. Готье плачет, потому что мы должны рассказать об этом отцу, когда он придет». Пьетро почувствовал тошноту. «Почему вы говорите об этом?» — вырвалось у него. «Потому что ты оруженосец моего брата. Ты будешь жить с нами. Как можно скрыть от тебя такое обстоятельство? Кроме того, ты выглядишь добрым». Она смотрела мимо него. «Странно. Еще не так давно я скорее умерла бы, чем сказала такое. Теперь я могу сказать все, что угодно, и это не имеет никакого значения. Ее белая рука гладила Готье по голове и рошила его волосы. «Наверное, я умру, Готье», — произнесла она все тем же ровным, бесстрастным голосом. «Женщины, случается, умирают при родах. Тогда ты будешь свободен от меня, и никто не будет знать, что твоя сестра шлюха». «Туанетта!» «Это правда», — сказала Антуанетта. «Почему же я не должна говорить этого?» «Потому, — моя госпожа, — отозвался Пьетро, — что все, что сделали с вами, ни в коей мере не ваша вина. И еще потому, что вы раните своего брата, произнося такие грубые слова». Она смотрела на него, склонив голову на бок, чтобы лучше разглядеть его лицо. «Ты добрый, — сказала она, — но не мудрый. То, что происходит с нами, всегда наша вина, ибо в конечном счете с нами нельзя сделать ничего, чего мы и не позволили бы». Она начинала сердить Пьетро. Ему было ее жалко, но она раздражала его. «Вы маленькая и хрупкая девочка, — сказал он. — Как вы могли сопротивляться?» «Я могла умереть, — сказала она просто. В первый раз в этом не было греха, потому что я не знала, что они собираются делать со мной. Но потом-то я знала. Я предпочла подчиниться, чтобы сохранить свою жизнь. А некоторые другие девушки не подчинились. Они умерли». «Я понимаю, — прошептал Пьетро. — В чем грех?» «Нет, ты не понимаешь, Пьетро. Бог не требует от нас, чтобы мы сохраняли наши жизни. Жизнь не так уж ценна или существенна. Бог требует от нас, чтобы мы оставались верными добру, чтобы мы никогда не склонялись перед злом. Так много людей рождаются на свет, добрый Пьетро. У нашего Отца Небесного нет недостатков подданных. И, в конце концов, совершенно не важно, буду ли я жить дальше. А вот то, что я предала его, что я приняла страшное зло как цену за мою маленькую жизнь, вот это грех, непростительный грех». «Вы не правы, — воззрился Пьетро. — Но сейчас не время обсуждать это. Как только вернется ваш отец, мы должны выехать в Монтрос.